Люди, заполнившие церковь, застыли в ожидании. Дьяк Андрей Щелкалов, твердо выговаривая слова, раздававшиеся в церкви, подобно ударам молота, читал бумагу. Собор обвинил митрополита Филиппа в порочном поведении, в скаредных делах и лишал его святительского сана. По церковным законам он должен был быть посажен в деревянную клетку и сожжен живым. Но духовенство, участвовавшее в соборе, просило царя заменить огневую казнь вечным заточением в монастырской темнице. «Отсели, Филипп, не будешь, митрополит, и священное, да не действуешь, но будешь, яко простой монах», — закончил дьяк Щелкалов. Последним его словом опричники вторглись в алтарь. Малюта Скуратов, грязно ругаясь, два раза ударил Филиппа кулаком в лицо, сорвал с него святительскую одежду, сбил с головы митру. А Василий Грязнов напялил на него старую монашескую рясу в заплатах и дырах. Голову покрыл шутовским колпаком. «Вон из церкви!» — орали опричники. «Изменник государев!» Разжалованный митрополит в срамной одежде показался из алтаря и, пошатываясь, направился к выходу. Удары малютиного кулака слепили его. Он двигался, ничего не видя, натыкаясь на людей. Опричники подгоняли его метлами. В церковной толпе роптали, многие пытались с собой заслонить владыку. Из паникадила вывалилась оплывшая свеча и упала в толпу. Кто-то испуганно вскрикнул. «Государи, боитесь, а Бога надо больше бояться», — неожиданно громко сказал митрополит. «Прискорбны и паскудны дела ваши, опричники». Когда он вышел на площадь, полупьяный князь Михаил Черкасский заковал его в железные цепи. Неподалеку от церковных дверей стояла старая кобыла с облезлым хвостом, запряженная в мужицкие дровни. Опричники с воем и криками бросили на них старика. Малюта Скуратов и Василий Грязной сели сзади, а ездовой ударил сапогами по ребрам тощей кобылы. Люди выбегали из дверей храма, бежали вслед за дровнями и просили у старика благословения. Владыку везли узником в монастырь Николы Старого на Никольской улице. По приказу царя ему приготовили место в скотном хлеву на смрадной соломе. Ночью царь Иван долго молился. Спальники у дверей дрожали от страха, слыша тоскливые вопли царя, распевавшего покаянное. Труба трубит, судья сидит, животная книга раскрывается. Увы мне грешному, горе мне окаянному, ох мне скверному. 11 ноября митрополитом всея Руси был торжественно избран архимандрит Троицы Сергиева монастыря Кирилл. Уставший от многих забот, царь Иван уехал в Можайск отдыхать и охотиться на зайцев. Глава 12. В отчине боярина Ивана Петровича Федорова. На деревню Федоровку опричники нагрянули рано утром. Дома содрогались от топота конских копыт, выстрелов и громких криков «Гойда, Гойда!». В черном шелковом стихаре, окруженный знатными опричниками, появился царь Иван. Под его одеждой серебрилась кольчуга, на голове торчал высокий шишкастый шлем. Посреди широкой улицы стрельцы поставили дубовую колоду, привезенную на особой телеге, положили на нее топор с короткой ручкой. Опричники выгнали на улицу мужиков. Дьяк Дмитрий Пивов зычным голосом прочитал царский указ о изменных делах боярина Ивана Петровича Федорова. Испуганные царским наездом, мужики молчали. Царь Иван вынул саблю из ножен и поднял ее кверху. Две сотни опричников, потрясая оружием, бросились в толпу. Видя неминуемую смерть, мужики стали отбиваться. Некоторым удалось вырваться из рук палачей. Тогда их догоняли всадники и рубили саблями. Царь по-татарски сидел в седле и, подбоченясь, следил за казнями. Ноздри орлиного носа вздрагивали, глаза расширились. На улицу выбежали мужицкие жены и, упав на колени, с плачем молили царя о милости. Со всех сторон слышалась бабья голосьба. «Помилуй наших мужиков, великий государь!» — кричали женщины. «Невиновны они, а мы без них с голоду умрем вместе с детками». Поправив дрожавшей рукой, сползший на глаза шлем, Царь мигнул опричникам, и мужицких жен, осмелившихся просить за мужей, выпороли плетьми у него на глазах.